Прощай, мухомор. Ну вот, на этой полянке мы отдохнем, сказал дедушка и поставил свою корзину на траву возле березки. Алеша, Лиза и Валера расположились рядом с ним. Показывайте ваш улов, грибники, улыбнулся дедушка. Поганок не насобирали? Да нет, мы грибы знаем, засмеялись дети. Вижу, что знаете. Моя наука не прошла даром. Сейчас отдохнем немного и пойдем домой. Я думаю, бабушка обрадуется, когда увидит ваши лукошки. Дедушка достал из корзинки несколько яблок. Угощайтесь, а я вам пока сказочку расскажу. Но мы уже большие, деда, возмутился Алеша. Эта сказка не простая, а с секретом. Слушайте. Жил-был еж. И было у него 4 сына. Старший — Тишка, средний — Кешка и малыши-близнецы — Мишка да Гришка. Вот подросли они, и пришла пора идти им в лес и запасы делать на зиму. Дала мама каждому по лукошку, а папе-ежу — большую корзину. И отправились они по грибы. Мишка с Гришкой так и бросились на перегонки, чтобы побольше грибов набрать. Но папа Ёж остановил их и говорит: «Прежде чем в лес идти, я вам кое-что покажу». И повел их папа на полянку, где на одном дубе висел огромный плакат. На нем были нарисованы разные грибы с названиями, а сверху надпись «Съедобные грибы». На другом дубе тоже висел плакат, на котором сверху было написано «Ядовитые грибы». Посмотрите хорошенько на эти плакаты и запомните, какие грибы съедобные, а какие ядовитые. А потом идите и собирайте. «Когда наполните ваши лукошки, возвращайтесь сюда, на эту полянку», распорядился папа Ёж и пошел со своей корзиной вглубь леса. Гришка глянул на первый плакат, глянул на второй и фыркнул. «Съедобные, ядовитые. Пах, пойду пособираю, а там разберемся». И побежал Гришка в лес. Мишка посмотрел на первый плакат, посмотрел на второй и ахнул. «Какой грибочек красивый! Красненький, в горошек, мухомором называется. Вот такие и буду собирать. Не может быть, чтобы такой красивый грибочек был ядовитым. Это, наверное, художник ошибся, когда плакат рисовал». И потопал Мишка в лес. Кешка посмотрел на первый плакат, прочитал все названия грибов, посмотрел на второй, прочитал тоже все названия. «Разве все запомнишь?» — вздохнул он и пошел в лес. А Тишка несколько раз внимательно посмотрел на оба плаката, все прочитал, все запомнил и пошел следом за братьями. Папа Ёж вернулся со своей корзиной на полянку и стал ждать сыновей. Первым вернулся Гришка, потом Мишка, потом Кешка, и, наконец, из лесу вышел Тишка. «Ну, показывайте, дети, что вы насобирали», — сказал папа Ёж. Он взял Гришкино лукошко и высыпал грибы на траву. «Ай-яй-яй, Гришка, ты принес 4 мухомора, 3 бледные поганки и 20 ложных опят. Это же все ядовитые грибы. Да разве ты не видел, что было нарисовано на плакатах?» Потом папа Ёж взял Мишкино лукошко, а там одни мухоморы. «Ай-яй-яй, Мишка! Да разве ты не видел, что мухомор был нарисован на плакате под названием «Ядовитые грибы»?» «Ну, Кешка, показывай, что там у тебя». «Так, всего 3 грибочка, но зато все съедобные. Подосиновик, подберезовик и масленок». «Но почему так мало?» «Да я каждый раз, когда находил грибок, возвращался к плакатам и проверял, съедобный он или ядовитый», — — ответил Кешка. «А что в Тишкином лукошке? Смотрите, дети, какие замечательные грибы нашел ваш брат! Белые подосиновики, лисички, опята, сыроежки! Молодец, Тишка! Как это тебе удалось?» — спросил папа еж сына. «А я все внимательно прочитал на плакатах и запомнил. Я хорошо знал, какие грибы мне нужны, а какие нет. Я теперь умею различать съедобные и ядовитые грибы». И папа еж очень похвалил Тишку, — закончил свой рассказ дедушка. «А где же секрет?» — спросил Алеша. «Будет тебе сейчас и секрет», — улыбнулся дедушка. «Валера, видишь, там под елочкой растет мухомор. Принеси-ка мне его сюда». Дедушка достал из своей корзины большой красивый белый гриб. «Смотрите, вот у меня два гриба — боровик и мухомор. Какой из них съедобный, а какой ядовитый?» «Ну, это все знают, разве это секрет?» — разочарованно сказал Алеша. «А откуда ты узнал, что это так?» «Ты, деда, нас научил». «А почему вы мне поверили?» «Ты никогда не говоришь неправду», — сказала Лиза. «И ты, наверное, не хотел бы, чтобы мы отравились», — добавил Алеша. «Но ведь в моей сказке папа еж тоже не обманывал своих ежат. Однако только Тишка и Кешка собрали съедобные грибы. Что им помогло? Алеша, как ты думаешь?» «Тишке помогло то, что он знал, как отличить хороший гриб от плохого. А Кешке помогло то, что он все время возвращался и сверял свои грибы с нарисованными на плакатах». Дедушка одобрительно кивнул и сказал: «Молодец, правильно. Ты только что сказал «хороший гриб» и «плохой». А как ты различаешь «хорошее» и «плохое»?» Тут вмешался Валера. «Хорошее — это когда хорошо». Все дружно засмеялись. Дедушка вытер глаза платком и спросил еще раз: «А все-таки как можно научиться различать добро и зло?» Дети замолчали. Лиза вдруг взяла дедушку за руку и сказала: «Я разгадала твой секрет. Ты говоришь о Библии. Мимо нее можно пробежать, как это сделал Гришка. Ей можно не поверить, как не поверил Мишка. С ней можно познакомиться и все время возвращаться к ней, как возвращался Кешка. А можно читать ее, изучать и знать, как знал Тишка». Дедушка обнял Лизу. «Молодец, внучка!» «А разве в Библии написано про грибы?» — спросил Валера. «Нет, внучок», — засмеялся дедушка. «Но представь себе, что мы совершаем в нашей жизни хорошие дела и поступки плохие. Первые приносят нам пользу, а вторые отравляют нас. Вот посмотри, белый гриб. На что он похож? Он такой чистый, крепкий, надежный». «Мне кажется, это вера», — тихо сказала Лиза. «А подосиновик — это любовь». «Почему?» — спросил Алеша. «Он очень красивый, прямой, высокий». «А подберезовик?» «Это надежда», — подумав, сказала Лиза. Алеша не унимался. «А шампиньон?» «Это правда, истина. Он чистый, белый. Он остается чистым, пройдя через землю. Он даже может пробить асфальт. Это правда, которая побеждает». Дедушка кивнул головой. «Правильно, внучка. А есть еще один гриб, который очень похож на шампиньон. Только он не такой белый, а чуть с зеленцой. И юбочка на нем такая красивенькая. Этот гриб очень ядовитый. Я рассказывал вам о нем». «Бледная поганка», — догадался Алеша. «Она похожа на правду, но это ложь». «Как интересно», — сказал Валера. «Я бы никогда не додумался. Давайте еще». «А опята?» — хитро подмигнул дедушка. «Это дружба!» — хором закричали дети. «А ложные опята?» «Это компания, с которой лучше не водиться», — Алёша задумался. «А сыроежки?» Лиза, помолчав, сказала: «Я думаю, что это вежливость». «Вежливость? Почему?» — удивился Алёша. «Понимаешь, они все разные. Желтые, розовые, фиолетовые, зеленые. Все очень красивые, простые и не прячутся. Но они очень хрупкие и не переносят грубого обращения». «Да», — протянул Алёша, — «моя вежливость от грубого обращения моментально рассыпается». Дедушка успокоил Алёшу. «Не грусти. Вот посмотри на лисички. Что они тебе напоминают?» «Улыбку, смех, юмор, радость». «Да», — поддержал Алёшу Валера, — «на них просто приятно смотреть». Дедушка потрепал его по рыжим вихрам. «А знаешь, что есть и ложные лисички? Это, наверное, пустой смех, злой юмор, глупые шутки». Лиза улыбнулась. «Как хорошо, что в наших корзинках только дыр...» Дедушка скомандовал: «А теперь домой. Обрадуем бабушку такими находками». Дети подхватили свои лукошки и направились по тропинке домой. Валера обернулся и сказал мухомору, который остался лежать на полянке: «Ты думаешь, что ты самый красивый, самый главный, самый важный? А на самом деле ты просто глупость, и ты нам не нужен. Прощай, мухомор».